Понедельник. Ночь минула, день сменился. Что поделать, мой дружище? Где вчера огонь искрился, нынче шорох пепелище. И его размеры мерять нет охоты, да и нечем. А дела почистят перья и усядутся на плечи. Что поделать, мой дружище? Что поделать, понедельник? Струны на моей гитаре запестрели от залысин. Составляю я гербарий из листков прощальных писем. И предчувствием потери я сегодня заболею. А дела почистят перья и усядутся на шею. Что поделать, мой дружище? Что поделать, понедельник? Пробоины небесной хляби хлынут на подворье, соберутся в стаи песни и отправятся в загорье. И подковывал всю спину к воротам чужим прибьется, завернувшись в мешковину, блудный сын домой вернется. Что поделать, мой дружище? Что поделать, понедельник? Торбу пасмури осенней сыпет снег косматый мельник. Не вините понедельник, виновато воскресенье.